Глава 9. «Посиди со мной», — шепотом попросил майор, держа за руку жену. Голос он очень старался сделать жалобным, вот только взгляд был ой каким игривым. «Что, отпустила?» — вроде с возмущением, но ласково проговорила Марика, присаживаясь на кровать. Хитро улыбнулся майор, притягивая руку жены к себе. «Где-то отпустила, где-то нет». «Вот ты!» Хитро улыбнулась Марика, но склонилась, прильнула к мужу губами. «Ну, когда еще дома без детей застрянем?» Руки Никитича заскользили по спине жены, развязывая домашнее платье. Марика засмеялась, скидывая обувь, и тут... Ба-бам! Аж стекла звякнули. «Божечки, что это?» Резко села она на кровати. У Никитича тоже игривое настроение, как рукой сняло. Встал... Посмотрел в окно. «Блин, да гроза, похоже», — поморщился он. «Так близко?» — засомневалась Марика. Но тут небо прорезала яркая белая вспышка и... «Ох, боже ты мой!» — Марика суетливо запахнула халат. «Дети-то на улице?» «Позвони Дарье». Майор уверенным шагом пошел по дому, закрывая окна. Но Марика и так уже подхватила телефон. «Не берет». Взволнованно крикнула она мужу. Выбежала на крыльцо, стала на цыпочки. «Ну куда же она запропастилась?» Захныкала Марика взволнованно. А между тем начался дождь. Сначала крупными, редкими каплями, потом чаще, потом... «Ща я Евгену наберу», — на веранду выполз шатающийся майор. В вертикальном положении ему сразу стало значительно хуже, но он стойко пытался удержаться на ногах. «Пойди ляг», — укоризненно вздохнула Марийка, «а то у меня будет еще одной проблемой больше». «Марий», — строго посмотрел на жену Никитич, но тут его резко скрутило, и он рванул в ванную, еле сдерживая рвотный позыв. «Марий, набери Евгена», — прокричал жене Никитич, умываясь холодной водой. «Ща», — отозвалась деревенская ведьмочка уже из прихожей. Она собрала в кучу 4 дождевика, накинула 5-й на себя. «Жень!» проговорила она в трубку, уже открывая калитку. «Жень, Дарья с вами?» «В смысле ушла?» замерла Марийка, огорошенная. «Куда? В сторону реки?» В ее голосе послышался первобытный ужас. «Женя, надо найти их! Срочно!» Телефон отключила, в какой-то из карманов сунула, а сама понеслась почти бегом в сторону поля, наискосок от церкви. Тучи продолжали сгущаться. Евген, который, скрипя зубами от досады, уже успел вернуться на свое рабочее место, подорвался ровно в том, в чем был. Никаких дождевиков не собирал, никого не обзванивал. Как был в рубашке, джинсах и шлепках на босу ногу, так по деревне и рванул. За Дарьей Сергеевной он увивался давно, и любимые ее места прогулок знал наизусть. «Вот тут, под липой, за магазином!» «Нет? Черт, нет!» Капли, падающие с неба, становились мельче, но сыпались все чаще. Площадка с вкопанными шинами и горой песка. Там еще бревнышки, на которых подростки вечерами милуются. Нет? Нет. Что за... Евген на секунду замер, подумал. Мальчишки перо нашли. Сокровище бесценное, точно. У них есть закуток в старом пне, тайник. Дарья это сама выдумала. Кажется, даже Марийка о нем не знает. Подразумевается, что никто не знает, кроме сыщика Евгена, конечно. Там у мальчишек большая железная коробка с самыми ценными вещами. Красивой палочкой, синим стеклышком, куском медной проволоки. А дождь все усиливался. Он уже не лил, он обрушился стеной, будто кто-то сверху решил одним махом вылить на деревню целое озеро. «Даша!» Евген едва разглядел ее сквозь пелену воды. И тут грохот молнии взорвал воздух. «Евгений?» Удивленно и возмущенно отозвалась няня. Небесные хляби развернулись, выливая на теплую землю тонны воды. Все вокруг потемнело, почти почернело. Шум стоял такой, как если бы они попали в шторм. «Даша!» — кинулся к няне Евгений. Дарья Сергеевна и в этой ситуации была далека от паники. Она сорвала с себя пиджак и, словно бесстрашная наседка, укрыла своих питомцев, прижав их к своим ногам. Три маленьких соколенка сбились в кучку и с любопытством выглядывали из-под ее пиджака. «Евгений, вы нас преследуете?» — попробовала возмутиться няня. «Я справлюсь!» «Конечно, справитесь!» — подлетел к ней Евген. Дарья Сергеевна хоть и держалась стоически, но уже дрожала от ветра и тугих холодных струй воды. «Иди сюда, быстрей!» — потянул он ее под разлапистую сосну. «Тележка!» — даже не дернулась Дарья Сергеевна. «Тележка увязла!» «Да черт!» Евген моментально присел, подхватил в одну охапку выводок майора, подняв всех троих пацанов разом. Под сосной было еще и веселее. Она стояла плотным шатром, как самый настоящий домик. А по ее иголкам красиво сползали круглые, блестящие, похожие на драгоценные камни капли. Ну, так думалось пацанам. Дарье Сергеевне никак не думалось. К тому моменту, как Евген ее втащил под дерево, у нее уже зуб на зуб не попадал. «На, держи!» Он сорвал с себя плотную рубаху. Она была, конечно, тоже мокрая, но все же лучше, чем тонкий шелк блузки Дарьи Сергеевны. Теплая, нагретая телом Евгена байковая ткань обвела плечи няни Соколовских, и тут она замерла. Возможно, от того, что согрелась, а возможно, от того, что рядом с ней стоял очень хорошо физически развитый представитель мужского пола с абсолютно голым торсом. Мускулы красиво перекатывались при каждом движении его рук. Капли воды лениво сползали по квадратам его грудных мышц, очерчивая их, замирая в волосах где-то на прессе. Дарья Сергеевна нервно сглотнула. Попробовала отстраниться, но... Вдруг гроза и дождь стали менее значимыми проблемами. «Это ненадолго», — не заметил ее реакции Евген. Он, прищурившись, смотрел на небо. «Сейчас самый сильный ливень переждем». Он наконец-то заглянул ей в глаза. И почему-то замер на полуслове. «Даша», — хрипло произнес он, не отрываясь от ее распахнутых, устремленных на него глаз. Он почти перестал дышать, задержав взгляд на ее мокрых ресницах, спутанных волосах и тонких, чуть дрожащих губах. И тут в небе снова громыхнуло. «А-а-а-а!» — загорланили три глотки, про которые, к своему стыду, няня на секунду забыла. «Я с вами!» — кинулась она перед тележкой на колени. «Я тут, все хорошо!» Сильная вода схлынула буквально через 3 минуты. Дождь не окончился, но утих. Вечерело. От реки ощутимо тянуло холодом. «Давайте выбираться, пока не позаболели все», — шмыгнул носом Евген, глядя на тележку с уменьшенными копиями своего начальника. На Дарью Сергеевну, укутанную в его рубаху, Евген очень старался не смотреть. За рукоять специально сколоченной для малышей тележки взялся, конечно, он, только вот почти сразу. «Блин!» — выругался Евген. «На!» — протянул эту самую рукоять Дарье Сергеевне, сам развернулся, закатал по колено штаны, опять сгреб в охапку мальцов. На выходе из пролеска, в низине, дорогу полностью размыло. Метров на 25 вперед тянулась глубокая лужа, в которой вполне можно было играть в пиратов. Кто-то из Соколовских даже попытался это сделать. «Сидеть!» — рявкнул Евген. И малышня, приученная к командным интонациям, тихонько замерла. Боец Никитича поставил детей на более-менее твердое место на другом краю лужи и... «Ну что ты творишь?» — возмущенно рявкнул он, видя, как Дарья Сергеевна отважно пытается нащупать своими туфельками маломальски твердое место. «Куда тебя несет, разведчица?» Евген приподнял бровь, наблюдая, как няня решительно ступает в воду, явно надеясь пересечь лужу сухой. Дарья Сергеевна уже сделала первый шаг, второй. «Видите?» — гордо сказала она. «Главное — аккуратность». И тут ее нога резко ушла вниз. «Ой-ой-ой!» Последний момент Евген подхватил ее, спасая от неизбежного падения. «Сиди спокойно», — проворчал он с улыбкой, поднимая ее на руки. «Инструктор по плаванию из тебя так себе». Евген перехватил ее поудобнее, прижал. Крепко. Все к той же обнаженной, хорошо развитой груди. Дарья Сергеевна замерла и... покраснела. Шаг, второй, третий. И тут воздух разорвала сирена. Внезапно, громко, с таким напором, будто вся деревня готовилась к эвакуации. Евген как-то странно вздохнул. Телефон был его, но ответить по понятным причинам он не мог. «Даш», — посмотрел он на странно молчаливую няню. «Это майор. Сейчас всех порвет. Возьмешь трубку?» «А, да. Где?» Дарья Сергеевна попробовала найти карманы в рубашке, которая все еще ее укутывала. «В заднем кармане джинс», — меланхолично ответил Евген и спокойно продолжил свой путь. До края лужи оставалось еще 12 метров. «Ну уж нет», — дернулась Дарья Сергеевна. «Лучше несите быстрее». «Есть», — послушно хмыкнул Евген. Преодолел оставшиеся метры, поставил няню. «Да, да, всех нашел, сейчас домой привезу», — оглянулся он. «В пиратов играли». Евген многозначительно посмотрел на вымокшую до нитки Дарью Сергеевну, укутанную в его клетчатую рубашку. «Не-не, нам до дома тут 100 метров. Не надо на помощь». «Садись, ребятня», — кивнул Евген на тележку. «Довезу вас уже до начальства». Дорога хоть дальше была почти ровная, все равно размокла от влаги, и Дарья Сергеевна с радостью отдала честь управлять транспортом тройняшек Евгену. Сама молча плелась рядом, задумчиво куталась в его рубаху, вдыхала ее аромат, а потом тут же отдергивала себя, краснела. Хорошо, что Женька ничего этого не видел. Ну, Дарья Сергеевна на это очень надеялась. Он тянул мелюзгу, по-прежнему укрытую в большой пиджак няни. Вот тут развилочка и поворот к дому. Калитка, знакомое крыльцо. «Явился», — встретил их зеленый майор. «Так, стоп!» — с явным усилием встрепенулся он. «А мамку где потеряли?»